26 февраля 2006 года, 06:06, бухта Левкон, остров Патмос. Джейми сидела в темноте, наблюдая за тем, как Константин, жених Бриты Санмарк, просыпается в своем маленьком белом домике, стоявшем на берегу бухты Левкон. Сначала свет вспыхнул в спальне, затем в ванной. Окно спальни было занавешено, поэтому Джейми не смогла определить, один ли Константин дома. Судя по всему, он принял душ и оделся, потому что, когда появился на кухне, его черные волосы и бородка были влажными. Константин успел надеть джинсы и серую футболку. Он зажег свет под кухонными полками, и Джейми удивилась, увидев профессиональный автомат для приготовления напитков, способный выдать кружку кофе или чая. Она позавидовала, как быстро он выбрал напиток, вставил в автомат кружку и получил готовый продукт. Похоже, Константин был дома один. По крайней мере, больше он кофе ни для кого не готовил. Никто не присоединился к нему, когда он прошел через гостиную на маленькую террасу с видом на океан. Держа кружку обеими руками, Константин не спеша потягивал утренний кофе, устремив взгляд на погруженное в темноту Эгейское море. Затем он вернулся в дом, взял на кухне булочки, уселся в гостиной на диване и принялся завтракать, читая книгу в мягкой обложке. Джейми устроилась со всеми удобствами, укрываясь за каменной стеной на противоположной стороне улицы. Она уже закрепила маячок на мопед Константина, чтобы можно было следить за ним издалека. Ричард старалась сохранять спокойствие. Ей очень хотелось позвонить Константину в дверь и спросить, где Брита Санмарк. Впрочем, время для этого будет чуть позже. Примерно в 35 минут седьмого Константин поднялся, прошел на кухню, поставил тарелку в мойку и скрылся в ванной. Когда он 10 минут спустя появился оттуда, Джейми удивленно подняла брови. Константин переоделся. Теперь на нем была синяя аунтери, нательная монашеская рубаха, принятая в греческой православной церкви, довольно просторная в талии. Константин перетянул ее веревкой. У него не было ни скуфоса, плоской шапочки без полей, ни экзорасы, то есть верхней рясы. Это означало, что он семинарист или послушник, еще не принявший постриг. Джейми покачала головой. Это была какая-то бессмыслица. Как мог жених Бриты Санмарк быть монахом, да еще и живущим в собственном доме? Впрочем, Ричардс ведь не знала, как выглядит Константин. Быть может, она следила не за тем домом. Однако, прежде чем Джейми начала искать номера домов, чтобы исправить свою возможную ошибку, монах вышел на улицу, закинул за спину сумку, подобрал полы и сел на мопед. Джейми убедилась в том, что у нее на дисплее появилась движущаяся точка. Затем, когда монах на мопеде скрылся за поворотом, она направилась к дому. Отмычка работала просто волшебно. Джейми без труда проникла внутрь через дверь террасы. Кем бы ни был хозяин дома, похоже, он не слишком беспокоился насчет того, что его могли ограбить или покопаться в личных вещах. Это здание было типичным для Патмоса. Прямоугольное, с побеленными стенами, комнаты, отделенные друг от друга перегородками с арками. Первым делом Джейми нашла почту, лежавшую на кухонном столе. Вся корреспонденция была адресована Константину Созану. Отлично, это именно тот дом. Взглянув на портативный пеленгатор, Джейми убедилась в том, что Константин уезжает все дальше и дальше. Она не хотела слишком долго задерживаться здесь, в то время как он, возможно, направлялся прямиком к мисс Санмар. Джейми обвела взглядом стены и полки в поисках фотографии, ничего не нашла и быстро зашла в спальню. Кровать была заправлена. Джейми выдвинула единственный ящик деревянного прикроватного столика. Внутри она обнаружила то, что искала. Это была фотография мужчины, только что покинувшего дом, вместе с неизвестной женщиной. Они сидели в кафе и улыбались, склонившись друг к другу. У женщины были светлые-светлые волосы. Она походила на скандинавку, о чем говорило ее имя Бритта, написанное на обороте снимка. Дама была на полголовы ниже своего кавалера, по крайней мере, так казалось, поскольку оба сидели. Разумеется, это могла быть сестра Константина, его домработница или вообще любая особа женского пола, если он действительно был таким общительным, каким его описала медсестра в клинике. Не имелось никакой возможности подтвердить, что на фотографии действительно Брита Санмарк, но других снимков Джейми так и не нашла, поэтому она быстро отсканировала его портативным устройством, вернула оригинал на место и покинула дом. Запереть дверь на террасу было невозможно, поэтому оставалось надеяться, что Константин ничего не заметит. Джейми перешла на противоположную сторону улицы и прошагала 10 метров до того места, где спрятала свой мопед. Константин по-прежнему ехал на юг и уже миновал Хору. К счастью, дорог на маленьком острове было немного. Еще не рассвело, когда Джейми направилась в ту сторону, куда уехал Константин. «Так, общительный монах с невестой, давай-ка посмотрим, что ты задумал», — размышляла она.